Глава 18. Этрурия и этруски. Если кто-то думает, что Этрурия — это древняя страна, которую населяли древние этруски, то он очень глубоко заблуждается. Под Этрурией обычно подразумевают западную часть современной территории Италии, граничившую на севере с Лигурией и землей Венетов, на востоке с Умбрией по реке Тибр, на юге с Лацием. Западную же ее границу составляла названная по имени жителей страны Тиренов Тиренское или Тусское море. В древнейший период истории Апеннинского полуострова, когда этрусские господствовали на суше и на море, в пределы Этрурии входили также земли на севере до Альп и на юге до Кампании включительно. Но государства такого, как ни странно, никогда не существовало. Древние авторы, Дионисий Галикарнасский, Тит Ливий и другие, говорят об этрусках как об индивидуальностях, но также упоминают и некую этрусскую нацию, объединяющую 12 народов, 12 независимых городов. Цитата. «Не так просто нарисовать границы Этрурии, но еще труднее показать границы городов. Это можно сделать лишь с определенными допущениями». Но города не упускали случая установить их, и некоторые из многочисленных пограничных столбов дошли до наших дней. У этрусков термин «граница» обозначался словом «тулар», при этом этим же словом обозначались и границы частных земельных владений. Жан-Рене Жано, французский историк. Но почему тогда трудно определить границы? Ведь найдены же межевые столбы, их обозначавшие. Более того, в Этрурии эти столбы были священными, и нимфа Вегоя, она научила этрусков искусству прорицания, грозила страшнейшими болезнями и самыми ужасными ранами всем тем, кто обойдет их, чтобы расширить свои земли за счет чужих земель. Это свидетельствует о том, до какой степени эта тема была серьезна. Что же касается независимости этрусских городов, то политической организацией этрусков были союзы автономных, самостоятельных городов. В III веке до н.э. таких городов в Этрурии было 12. Они назывались так – Церы, Тарквинии, Вульчи, Руселы, Витулония, Популония, Веи, Вальсинии, Клузий или Кьюзи, Картона, Ареца или Ареций и Вольтера. Были у этрусков еще и крупные деревни, вроде Мурла, или городки типа Северного Фьезоли, Капены или Фалерии. Некоторые ученые не называют Популонию, а вместо нее ставят в список этрусского двенадцатиградия Перуджу, Перузию. При этом в своих изысканиях занимающиеся этим историки очень часто имеют возможность основываться не на документальных источниках, а лишь на песнях поэтов. У этрусков, как и у древних греков, города назывались полисами, и они входили друг с другом в союзы. С другой стороны, из римских источников мы знаем, что в V и IV веках до н.э. отдельные города отказывались помогать друг другу и часто воевали за свой страх и риск. Часто одни города переходили под власть более сильного города. Некоторые могли также вступать друг с другом в конфликт по поводу небольших процветающих центров, которые принадлежали то одному, то другому городу. Так, например, происходило при определении границы между городами Церы и Тарквинии, которая менялась неоднократно. Этруски внесли большой вклад в городостроительство на территории современной Италии. Они имели обычай обносить свои города, которые обыкновенно строились на крутых возвышенностях, мощными стенами из туфовых глыб и каменных блоков. Иногда городские стены могли по высоте превышать 5 метров, а их длина могла составлять несколько километров. По оценкам некоторых историков, общее население Этрурии в III веке до н.э. могло составлять приблизительно 275 тысяч человек. А число жителей наиболее крупных городов – Веи, Церы или Тарквинии – не должно было превышать 30 тысяч человек. Эти цифры, достаточно скромные по сравнению с общей площадью Этрурии, показывают, что могущество этрусков в меньшей степени было связано с их численностью и в большей — с их уровнем цивилизации. Итак, у этрусков не было единого государства. В период своей независимости Этрурия, согласно античной традиции, являлась конфедерацией 12 самостоятельных городов-государств. Развитие этих 12 городов шло не одновременно, и некоторые из них имели совершенно различные, а порой и противоположные судьбы. Более того, даже раз и навсегда устоявшегося списка этрусского двенадцатиградия нет. В случае выбытия одного из членов федерации, например, вследствие военного разгрома, в состав объединения принималось другое государство. Так, после падения города Веи, разрушенного Римом в 396 году до нашей эры, на их место в федерацию была принята Популония, остававшаяся до этого, несмотря на свое экономическое значение крупного портового города и важного центра металлургии, в составе государства Вольтеры. Каждую весну в главном общеэтрусском святилище бога Вольтумны в городе Вольсинии собирались главы 12 этрусских городов-государств. К этим собраниям были приурочены общенародные игры и ярмарки. Собравшиеся обсуждали вопросы общей политики, совершали жертвоприношения и выбирали главу союза, символ их культурных и религиозных связей, который, по всей видимости, не имел реальной власти. А вот каждый из городов управлялся так называемым лукумоном, избиравшимся местной аристократией, однако неизвестно, кому принадлежала власть в конфедерации. И принадлежала ли она кому-то вообще? У этрусков того времени, несомненно, существовали царская власть и совет старейшин, но имеющиеся в наличии первоисточники отражают эту сторону жизни этрусков крайне слабо. Термин, обозначавший на этрусском языке понятие «царь», вообще неизвестен. Термин же «лукумон», использовавшийся римскими авторами, означал, скорее всего, всех лиц высокого общественного положения. Более того, в ходе развития общественного строя в Этрурии он явно изменял свое значение. В древнейшие времена он мог означать, например, старейшину рода. Скорее всего, избранный в святилище бога Вольтумный царь этрусков исполнял в основном верховные жреческие обязанности. Мог он быть и верховным судьей. Не исключено также, что он мог выполнять обязанности и главы союзного ополчения, если таковое собиралось. Например, считается, что знаменитый полководец Ларс Парсена, пытавшийся восстановить власть в Риме изгнанного оттуда этрусского царя Тарквиния Гордого, выступал не просто как царь города-государства Клузия, а в качестве главы объединенной армии конфедерации этрусских городов. Однако решение о сборе такого ополчения мог принять лишь совет представителей всех городов, собиравшихся в Вольсиниях. Да и сами решения таких совещаний носили характер рекомендаций. Некоторые города-государства могли не участвовать в общих делах. Вот такая у этрусков была демократия, которая, как говорил Уинстон Черчилль, есть наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Короче говоря, каждый этрусский город имел собственную армию, но совместно они действовали очень редко, и это было их главным слабым местом. Этим-то и воспользовались коварные римляне. Но об этом далее. Среди неразрешенных вопросов, до сих пор волнующих историков, археологов и просто людей, интересующихся древними цивилизациями, одно из первых мест занимает вопрос о происхождении этрусков и их мощной цивилизации. А ведь этруски имели своих историков. В частности, римского императора Клавдия, знаменитого своими женами Мессалиной и Агриппиной, последняя из которых и отравила его почти 20 веков тому назад. Он посвятил этой проблеме огромное 20-томное сочинение, основанное на документах, написанные на этрусском языке, которым он, как говорят, владел. Но, к несчастью, следов от этого сочинения не осталось, равно как и первоисточников, на базе которых оно было написано. Ключи к расшифровке этого языка утеряны, и до наших дней дошли лишь фрески на этрусских гробницах, да рисунки на вазах и бронзовых зеркалах, по которым можно составить себе весьма приблизительное впечатление о жизни этого великого народа. Почему приблизительное? Да потому что изображения эти имеют отношение лишь к жизни аристократии, пиры, различные церемонии, охоты и так далее. Да и то не к их повседневной жизни, а лишь к тем ее моментам, которые принято называть особыми, то есть достойными отображения. Таким образом, основная информация об этрусках черпается из трудов древнеримских и древнегреческих историков, писавших об истории Рима и в той или иной степени упоминавших в своих работах и об их предшественниках на территории современной Италии. К сожалению, упоминания эти весьма противоречивы, обрывочны и часто имеют уж слишком негативный оттенок. Гробница Франсуа названа так по фамилии первооткрывателя – Алессандро Франсуа. Он обнаружил ее в 1857 году. Гробница выдолблена в скале и датируется приблизительно III веком до нашей эры. Ее стены расписаны большими и очень красивыми фресками. Конечно, в последнее время в разных странах вышло немало книг об этрусках, но, к сожалению, достоверной информации в них не так много, ибо они в большинстве своем содержат одни и те же факты, подчеркнутые у древнеримских и древнегреческих историков, либо бесконечное описание одних и тех же гробниц и статуй. Нам остается только удивляться той быстроте, с которой этрусская цивилизация перешла от состояния зарождения к состоянию наивысшего могущества, сопоставимого с могуществом других великих цивилизаций Средиземноморья, то есть Греции и Карфагена, а также тому, каким непродолжительным оказалось их такое красивое благополучие. Народ, который римляне именовали этрусками или тусками, а греки – тиренами или тирсенами, сам себя называл Расна или Рассена. Считается, что он появился на территории современной Италии в XI веке до нашей эры. По словам Теодора Момзена, автора широко известной истории Рима, этруски представляли собой чрезвычайно резкую противоположность как латинским италикам, так и грекам. Цитата. Уже по одному телосложению эти народы не походили друг на друга. Вместо стройной пропорциональности всех частей тела, которые отличались греки и италики, мы видим на этрусских изваяниях лишь маленьких приземистых людей с большими головами и толстыми руками. Теодор Момзен, немецкий историк. Итак, появились они в XI веке до нашей эры. Далее же последовал перерыв в несколько веков, когда об этрусках почти ничего не было слышно. И вдруг к VIII веку до нашей эры выяснилось, этруски — это народ с развитым земледелием и ремеслами, и он ведет обширную заморскую торговлю, вывозя зерно, металлы, вино, керамику и выделанные кожи. А этрусская знать, так называемые лукумоны, строит укрепленные города, ищет славы и богатства в непрерывных походах, набегах и сражениях. Более того, с точки зрения нравов, также все свидетельствовало о коренном отличии этрусков от всех их соседей. В особенности это касалось их религии, так не похожей на ясный рационализм римлян и гуманно-светлое преклонение перед изображениями богов, характерное для греков, а также языка, до такой степени изолированного, что до сих пор не удалось не только расшифровать его, но и с достоверностью определить его место в классификации известных науки языков. Надо сказать, что современная дискуссия по вопросу о происхождении этрусков основывается на очень древних первоисточниках. Действительно, с античных времен по этому поводу выдвигались в основном три версии. Версия восточного происхождения этрусков, версия их прихода из северных альпийских стран и версия их местного происхождения. Итак, рассмотрим первую из этих версий. Еще греческий отец истории Геродот, живший в V веке до нашей эры, утверждал, этруски прибыли в Италию морем из Малой Азии под предводительством царя Тирсена. В этом Геродота поддерживает знаменитый греческий историк и географ Страбон, живший в I веке до нашей эры. Геродот утверждал, что этруски переселились на Апеннинский полуостров из Малой Азии, из Лидии, и произошло это при царе Атисе, сыне Манеса. Версия Геродота содержит в себе ряд сомнительных моментов, на которые невозможно не обратить внимания. В частности, достаточно очевидным является тот факт, что в то время, когда тиренцы обосновались в Италии, в Лидии не могло существовать флота, способного увести за моря половину всего населения. Есть еще одна версия, сторонником которой является греческий историк V века до н.э. Геланик Лесбоский, для которого Этрурия была обязана своим происхождением Пелазгом. Якобы эти догреческие жители Юго-Балканского полуострова и островов Эгейского моря пересекли Адриатическое море, чтобы обосноваться в Спине, в дельте реки По, а потом добраться до Тосканы, где они получили новое название Тиренцы. Большинство современных ученых придерживаются геродотовской версии. А вот согласно второй, так называемой нордической версии происхождения этрусков, сторонником которой является знаменитый древнеримский историк Тит Ливий, племя реттов, жившее в Альпах, имеет много общего с этрусками. Примечание. Древняя Реттия — это область, простиравшаяся от Боденского озера до Дуная, к куда входили нынешний Тироль и часть Швейцарии. На основании этого сходства этот римский Геродот, живший под покровительством императора Августа, утверждал, что этрусские некогда спустились с Альп. Аргументом в пользу нордической версии считается предполагаемая связь между названием племени Ретты и тем, как тосканцы называли себя на этрусском языке – Рассена. Кроме того, в Придунайской и Ретийской области были обнаружены надписи, сделанные этрусскими буквами на языке, не только похожем на этрусский, но и, по мнению некоторых исследователей, даже идентичным ему. Сторонником нордической версии является и немецкий историк античности Бертольд Нибур, который утверждал, что теренцами греки называли два совершенно разных народа. С одной стороны, это были пелазги, прибывшие из Азии с островов Эгейского моря, с другой стороны, непосредственно этруски. Причем этруски, звавшие себя Рассена, были реттами, спустившимися с Альпийских гор. По мнению этого немецкого ученого, ретты сначала заняли приальпийские долины, потом создали свою империю в долине реки По, потом перешли через Апеннины, завладели долиной реки Арно и дошли до Тибра. Цитата. «Распространение этрусской цивилизации с юга на север выглядит более правдоподобно, чем в противоположную сторону». Жан-Ноэль Робер, французский историк. Третья точка зрения на первоначальную прописку этрусков принадлежит Дионисию Галикарнасскому, римскому историку второй половины первого века до нашей эры, родившемуся в Галикарнасе, Малая Азия. Цитата. «Я не думаю, что теренцы были выходцами из Лидии. Язык у них и у лидийцев разный, и нельзя сказать, что они сохранили какие-либо другие черты, которые носили бы следы происхождения с их предполагаемой родины. Они поклоняются иным богам, чем лидийцы, у них другие законы, и, по крайней мере, с этой точки зрения, они отличаются от лидийцев сильнее, чем даже от пелазгов. Таким образом, как мне кажется, правы те, кто утверждает, что этрусский народ коренной, а не пришедший из-за моря. По моему мнению, это вытекает из того факта, что они очень древний народ, который ни своим языком, ни обычаями не похож ни на какие другие народы». Дионисий Галикарнасский. Древнеримский историк. Как видим, в вопросе происхождения этрусков, грубо говоря, сколько людей, столько и мнений. Но в целом, несмотря на прошедшие тысячелетия, официальная наука не может предложить ничего нового, кроме этих трех главных версий или их всевозможных вариаций и сочетаний. По всей видимости, этруски прибыли на территорию современной Италии с малоазийского побережья Эгейского моря. Вероятнее всего, это произошло примерно в 1200 году до нашей эры. Прибыв морским путем и подчинив себе местное население, очевидно, умбрийское, этруски овладели прежде всего областью, лежащей между Тиренским морем и нижним течением реки Тибр. Затем они двинулись на север, заселив всю территорию, получившую название Этрурия. Они установили свое господство над морем, также названным в память о них Тиренским. Напомним, что тиренами этрусков именовали греки, а в период своего наивысшего рассвета их могущество простиралось от Альп на севере до Неаполитанского залива на юге. После открытия в середине XIX века в Виланове, деревне соседней современной Болонии, гробницы, которая была сочтена археологами, принадлежащей культуре, характерной для этрусков, стали называть Вилановским весь период, растянувшийся от начала образования Этрурии до конца VIII века до нашей эры. Под этим термином подразумевается таким образом вся история происхождения этрусского народа. Игра влияний на Апеннинском полуострове до появления и усиления Рима позволяет отметить огромную роль, которую этруски сыграли не только на территории современной Италии, но и во всем Западном Средиземноморье. Цитата. «Они действительно достигли господства на всех западных морях. Мы не знаем многих подробностей, которые пролили бы больше света на этот далекий период. Однако ни письменные источники, ни данные археологии не оставляют сомнений в этрусской морской мощи. С ней столкнулись моряки Греции и Карфагена. Греческие тексты изобилуют упоминаниями о сильном этрусском флоте». Раймон Блок, французский историк. Специалисты, анализируя изображения этрусских кораблей на каменных гробницах, отмечают, что формы они напоминали древние суда финикийцев, но отличались более крупным изгибом штевней, брусьев, являющихся основанием носа судна, и имели много общего с более поздними судами североевропейских народов. К Как и на судах викингов, весла у этрусков проходили через отверстия в бортах, чем обеспечивались удобное низкое положение гребцов и их защита высоким бортом. Перед этрусками дрожал Рим, и даже греки боялись плавать по Тиренскому морю. В VII-V веках до н.э. этруски, достигшие апогея своего могущества, занимали площадь в 70 тысяч квадратных километров и насчитывали около 2 миллионов человек. При этом их отношения с греками и жителями Карфагена постоянно усложнялись. Можно утверждать, что этруски сыграли важнейшую роль в образовании того, что сейчас мы называем Италией. Нельзя не отметить и версию, согласно которой и сам Рим основали чуть ли не этруски. Одним из сторонников этой версии является французский социолог Жозеф Артур де Гобино. Он, в частности, утверждает, что лукумоны, так в Этрурии называли класс благородных и знатных, остановились перед Тибром и планировали форсировать реку, но это было нелегкое предприятие. На левом берегу находились земли латинин, которые могли оказать яростное сопротивление. Поэтому, пишет Жозеф Артур де Гобино, прежде чем начать войну, этруски предприняли хитрую тактику, знакомую всем цивилизованным народам, жадным до чужого. Для этого они воспользовались двумя латининами-авантюристами, по некоторым сведениям, внебрачными детьми дочери предводителя одного из племен. Их звали Ромул и Рем. В сопровождении этрусских советников и небольшого этрусского отряда они обосновались в трех глухих селениях, существовавших на левом берегу Тибра. Поскольку теперь требовалось расширить три поселка, которым было суждено превратиться в город, основатели стали созывать со всех сторон авантюристов, не имевших ни кола, ни двора. Это были в основном бродяги сабинини и сикулы, которые составили ядро новых граждан. Широко известно, что этруски в совершенстве владели технологией бронзового литья, и именно им принадлежит знаменитая римская статуя капитолийской волчицы, якобы вскормившей братьев-близнецов Ромула и Рема, которые в 753 году до н.э. основали город Рим. Капитолийская волчица, Лупа Капитолия, это бронзовая скульптура, изображающая примерно в натуральную величину волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев, Ромула и Рема, легендарных основателей города Рим. Датировка скульптуры, хранящейся в капитолийских музеях, спорна. Статуя длительное время считалась этрусской и датировалась по стилистическим признакам V веком до н.э. Новейшие датировки, сделанные в XXI веке по технологии литья, по радиоуглеродному анализу включения и другому, указывают на то, что наиболее вероятная дата создания статуи находится между 1021 и 1153 годами. Действительно, своим возникновением Рим во многом обязан этрускам. Но создавали город все же не этрусские советники и не небольшой этрусский отряд. Сами римляне утверждают, что основатель Рима, царь Ромул, своей родословной восходил к легендарному троянскому герою Энею, сыну царя Анхиса и богини любви Афродиты. После разрушения Трои он с помощью богов якобы прибыл в Италию, где и был основан город на семи холмах. Этот рельеф был создан в V веке до н.э. Получается, что это этрусская версия древнеримской легенды. Или, может быть, легенда о Ромуле и Реме — это римская версия этрусской легенды. При основании города между братьями возникла ссора, во время которой Ромул убил Рема. Так Ромул стал первым римским царем, и город получил название от его имени — Рома. Ромул с самого начала принялся вести войны с этрусками. В частности, Тит Ливий свидетельствует о том, что жители города Веи, которых беспокоила близость Рима, сделали набег на римские пределы, скорее грабительские, чем по правилам войны. Не разбив лагеря, не дожидаясь войск противника, они ушли назад в Веи, унося добычу с полей. Римляне, напротив, не обнаружив противника в своих землях, перешли Тибр в полной готовности к решительному сражению. Вияне, узнав, что те становятся лагерем и собираются идти на их город, выступили навстречу, предпочитая решить дело в открытом бою, нежели оказаться в осаде. На этот раз никакая хитрость силе не помогала. Одной лишь храбростью испытанного войска римский царь одержал победу, обращенного в бегство врага он преследовал вплоть до городских укреплений. Но от города, надежно защищенного и стенами, и самим расположением, отступил. На обратном пути Ромул разорил этрусские земли, больше в отместку, чем ради добычи, а вияне направили в Рим послов, чтобы просить мира. В результате, лишившись в наказание части своих земель, они получили перемирие на 100 лет. Для этрусков подобные договоры были делом почти святым, и позже, когда на Рим напали сабинине, они не получили от города Вея никакой помощи. По словам Тита Ливия, вияне остались верны условиям договора, заключенного с Ромулом. По свидетельству древнеримских историков, после Ромула в Риме правили сабининин Нума Помпилий, бывший земледелец Тулга Стилий и внук Нумы Помпилия Анк Марций. Тулга Стилий правил в 672-640 годах до нашей эры, и во время его царствования также имела место война, в которой римляне противостояли этрускам из города Веи. Дело в том, что он решил, что в покое государство дряхлеет, и стал повсюду искать повода к нарушению мира. И тут случилось так, что римские поселяне угнали скот с альбанской земли, а альбанские, в свою очередь, с римской. С обеих сторон были отправлены послы требовать возмещения убытков. Все это неизбежно привело к войне. Когда она началась, альбанцы первыми с огромным войском вторглись в римские земли, но до сражения дело не дошло. Решено было, что все решится в поединке, в котором от каждого города выступят по 3 брата. От римлян — Горации, а от Альбы — Лонги — Куриации. Успех сопутствовал Горациям, однако альбанцы и прежде всего их диктатор Метий не смогли смириться с поражением. А потом жители Фиден, древнего города, лежавшего к северо-востоку от Рима между Тибром и Аниеном, дали склонить себя к войне с Римом и, войдя в соглашение с виянами, взялись за оружие. Тулга Стилий повел свое войско на врага. Перейдя Аниен, он разбил лагерь вместе слияния 2 рек. Между этим местом и Фиденами перешло Тибр войско виян. Они в боевом строю не отдалились от реки, занимая правое крыло, на левом ближе к горам расположились фиденяне. Против виян Тулга Стилий выстроил своих воинов, а союзников альбанцев разместил против легиона фиденян. Однако, как писал Тит Ливий, храбрости у альбанского полководца было не больше, чем верности, и он постепенно начал отступать к горам. Его замысел заключался в том, чтобы тянуть время и перейти на сторону того, на чьей стороне окажется счастье. Римляне, стоявшие рядом, сперва удивились, видя, что их фланг остается незащищенным из-за отхода союзников. Потом во весь опор прискакал гонец и сообщил царю, что альбанцы уходят. Среди всеобщего замешательства Тулга Стилий решил применить хитрость и закричал, так чтобы услышали свои враги, что тревожиться нечего, ибо это он сам послал в обход альбанское войско, чтоб оно напало на фиденян с тыла. Еще он распорядился, чтоб всадники подняли копья. Когда это было исполнено, от большей части римской пехоты был загорожен вид уходящего альбанского войска, а те, кто успел увидеть, доверились речи царя и стали сражаться еще отважнее. В результате страх перешел к врагам. Фиденяне услышали громкий голос Тулга Стилия и повернули вспять. А в это время основные силы римлян ударили по виянам. Этруски не выдержали натиска и бросились бежать. У самой реки одни, постыдно бросая щиты, бросились в воду, другие замешкались на берегу и были уничтожены. После этой победы начальник альбанского войска Метий был казнен. Пущенные в разные стороны колесницы разорвали его тело надвое. Зрелище это было ужасное. По словам Тита Ливия, в первый и последний раз воспользовались римляне этим способом казни, мало согласным с законами человечности. После Тулга Стилия Римом в 641-616 годах до нашей эры правил Анк Марций, не менее легендарная фигура. По словам Наэля де Верже, при его царствовании появился новый элемент в традиционных отношениях с Этрурией. Подобно своему деду, Анк Марций был очень благочестив, старался восстановить упавшее у римлян уважение к богам и обратить их к мирным промыслам. Несмотря на это, ему пришлось воевать с соседними латинскими племенами. Что же касается этрусков, то этот 4-й царь Рима сильно укрепил Яникулум по ту сторону Тибра, превратив его в передовой пост против них и соединил холм с Римом деревянным мостом. Последующие цари Рима из так называемой этрусской династии Тарквиний Древний, Сервий Тулий и Тарквиний Гордый уже выглядят вполне реальными историческими персонажами. Они были этрусками по происхождению, но история их воцарения в Риме до сих пор вызывает споры среди ученых. Одни считают, что они просто переселились в Рим и были избраны там царями, другие настаивают на завоевании Рима этрусками.